Его мольбы сменялись угрозами, а за угрозами снова следовали униженные просьбы. Но Сита была непреклонна, и перед ее взором стоял только образ ее Рамы, ее мужа, ее земного бога. Сита — воплощение идеала женственности, образец для подражания, который с детства ставится в пример каждой индийской девочки. Сита — нежная, верная и страдающая жена, стойко переносящая тяжкие нравственные муки, заставляла плакать не только женщин, пришедших на площадь, но и мужчин. Когда на сцену ворвался Хануман и начал выкорчевывать сатраваны, все стали неистово бить в ладоши, кричать, прыгать от восторга. Настроение толпы заражает, нельзя устоять перед его захватывающим натиском. Но как только я открыла рот, чтобы вместе со всеми закричать от восторга при виде Ханумана, мои спутники быстро зашептались о чем-то, а потом обратились ко мне. «Нам пора уходить. Скоро утро, надо успеть на поезд в Дели». «Ах, какая досада! Но давайте подождем только пока на ланке появится Рама». «Нет-нет, это будем смотреть уже в Дели. Скорее, а то не успеем». К счастью, вокзал был близко, и дежурно задержал поезд, увидев, что мы бежим по перрону. А в Дели-то, в Дели все население города, казалось, собралось к площади Рам-Лила-Граунд. Да там их к тому же две. Мы просто не знали, куда спешить, где будет интересней. Еще надо было хоть на миг забежать в студенческие театры и во дворы, где тоже все, кто только мог, по мере сил играли, читали и распевали Рамаяну. На каждой из площадей возвышались, почти касаясь головами неба, огромные фигуры демонов, самого Раваны, его брата и сына, сделанные из бамбука и наряженные в яркие бумажные костюмы. После завершения всего представления Рамаяны их предстояло всенародно сжечь, и толпа с нетерпением ожидала мига, когда эти гигантские факелы начнут полыхать на ночных площадях. И они заполыхали. Мальчик, игравший Раму, туго натянув лук, пустил стрелу в грудь Равана, а стоявший у подножия огромной фигуры электромонтер включил систему зажигания, и все демоны запылали, залив небо, толпу и весь народ блеском и сверканием, наглядно подтверждавшим, что правда восторжествовала. Не успеет отзвенеть по стране до сэра, как наступает новый праздник Дивали или праздник огней. Как-то я сидела у окна в своей комнате за письменным столом и что-то писала, как вдруг под самым окном раздался громкий выстрел, а вслед за ним целая очередь новых оглушительных выстрелов. По стенам комнаты и по саду заметались какие-то фантастические вспышки и отблески. «Дивали! Дивали!» — донеслись из сада радостные возгласы, и я поняла, что открылась серия фейерверков, которая будет длиться до утра. Необыкновенное это зрелище — ночь Дивали в Индии. По всем балконам, заборам и по краям крыш трепещет пламя множества масляных светильников. Дома богатых людей и официальные здания — сияют гирляндами электрических ламп, а над черной глубиной рек скользят тысячи крохотных лодочек, несущих на себе глиняные светильники. Нежные язычки пламени плывут во мраке, вздрагивая и отбрасывая в темную воду легкие ясные отблески, как утверждение своей победы над ночью. А что делается в садах и на улицах, даже не опишешь. Нигде в мире, вероятно, пиротехника не достигла такой высоты, как в Индии. Задолго до праздника самым ходким товаром в лавках является патаха, невзрачный на вид картонные коробочки самых разных форм и размеров, в которых скрыта неземная сила, порождающая в нужный час ракеты и фейерверки любого вида, любой силы и яркости. Каждая из них имеет свое название, и вы можете выбрать, например, такую, которая будет огненной змеей долго извиваться по земле вокруг ваших ног, или такую, которая, подпрыгнув несколько раз, как горящий шар, с треском взовьется в ночное небо и рассыплется там снопом разноцветных искр, или такую, которая будет метаться низко над землей в космах огненных прядей, словом, любую или, вернее, любые, и можете поджигать их одно за другой или все вместе и любоваться их игрой и час, и два, насколько хватит желания и денег на их покупку.